Когда дается возможность, надо использовать ее до конца. Сила огни не всегда к нашим услугам, ибо огни пылают в известной последовательности и порядке. И когда волны огненной мысли пульсируют и бьются у порога сознания, следует их не упустить. Урочный час не повторяем. Невоспринятое в данный момент, хотя и возможное, и доступное, в следующий уже недоступно. Недаром сказано было о блаженных, ловивших ускользающие указы. Когда арфа духа начинает звучать, все прочее мешающее следует отложить, чтобы восприятие было полно звучащим или полно струнным. Особенно отложить надо мысли, чувства и настроения, если они не созвучны идущей волне.